Котя, котенька, коток, Котя, серенький хвосток, приди, котик, поночевать, мою деточку качать, прибаюкивать. Уж как я тебе, коту, за работу заплачу, дам кусок пирога да кувшин молока.